«Должен же быть какой-то официальный ответ на него, не правда ли?» — спросил По. «Это только сыграло бы им на руку. Публично признаться в том, что вся эта чепуха с заколдованными рубашками заслуживает внимания всей системы. И это именно то, чего они добиваются. Ну давай, усаживайся и покончим со всем этим, чтобы ты поскорее мог отправиться домой и воспользоваться заслуженным отдыхом». Совершенно не отдавая себе отчета в своих действиях, Пол уселся перед микрофоном, и Кронер включил звукозаписывающий аппарат. Официальные власти реагировали на общество заколдованных рубашек именно так, как они реагируют на многие вещи. Пропускали их мимо ушей, как пропускали мимо ушей многие сложные и неприятные вопросы во время ежегодных сборищ на Лужке. Как будто официальное признание или непризнание означает жизнь или смерть для самих идей. Старый дух Лужка полностью проявился в этой реакции. Дух, который, как предполагалось, призван был цементировать всю систему. Убеждение, что оппозиция не стремится ни к чему иному, как победить любыми средствами и этим нанести ущерб. И что единственной целью соревнования является полная победа либо полное поражение. «Итак», — сказал Кронер, — «кто же на самом деле стоит во главе всей этой дурацкой затеи, этого общества заколдованных рубашек?» И опять Пол оказался на одном из самых древних перекрестков дорог. На перекрестке, который он уже однажды увидел перед собой в кабинете Кронера несколько месяцев назад. Выбор того или иного направления не имел ничего общего ни с машинами, ни с иерархией, ни с экономикой, ни с любовью или веком. Это было чисто внутренним делом каждого. Любой шестилетний ребенок уже знает об этом перекрестке и знает также, что делать в таких случаях, хороший или плохой мальчик. Перекресток этот известен всему миру по народным сказаниям. И хорошие мальчики, независимо от того, носят ли они кожаные брюки ковбоев, коротенькие штанишки, серапи, леопардовые шкуры или серые в полоску брюки банковских служащих, отделяются здесь от плохих. Плохие мальчики становятся доносчиками. Хорошие не становятся ими, вне зависимости от времени или от причин. Кронер прокашлялся. «Я спрашиваю, кто стоит во главе их, Пол?» «Я», — ответил Пол. «И клянусь Богом, я хотел бы быть лучшим руководителем». В то мгновение, когда он произносил эти слова, он уже знал, что это правда. И одновременно с этим он, наконец, понял то, что было доступно пониманию его отца. Что значит верить в какое-то дело и всей душой принадлежать ему? «Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог?» «Клянусь», — сказал Пол. Заполнившие зал судебных заседаний телевизионные камеры откатились от Пола, чтобы показать 50 миллионам телевизионных экранов табло на южной стене зала Федерального суда Айлиума. Там же, немного позади и выше доктора Пола Протеуса, сидел судья, управляющий небом, как мысленно окрестил его Пол. Обвиняемый, сидевший сейчас на скамье для свидетелей, скорее напоминал старомодную панель управления, чем человека. Он весь был обвит проводами от приборов, определяющих температуру, давление и потовыделение, установленных на его груди, запястьях, подмышками, на висках и на ладонях. Провода эти шли в серый кабинет, расположенный под местом дачи свидетельских показаний. Там полученные данные интерпретировались должным образом, преобразовывались и передавались на табло размером в квадратный ярд, расположенное над головой Пола. Стрелка-индикатор на этом табло, в данный момент направленная вниз, была устроена таким образом, чтобы свободно двигаться между черной буквой «П» — «Правда» — справа, и красной буквой «Л» — «Ложь» — слева, или же останавливаться в промежуточных делениях между ними. Пол признал себя виновным в саботаже, Но сейчас, спустя 3 недели после своего ареста,